Глава 5. Никакой мистики. Звонок в дежурную часть районного отдела внутренних дел раздался рано утром. «Слушаю, милиция!» — сонным голосом проговорил дежурный. «Да-да. Что случилось? Ну, слушаю вас. Что украли?» — не мог с просонья разобрать милиционер. «Говорите погромче!» На другом конце провода неизвестный мужской пожилой голос что-то бормотал непонятное о какой-то краже какой-то головы. С трудом, но все-таки дежурному милиционеру удалось понять, что в эту ночь была совершена из семейного памятника Анне Ахматовой, Николаю Гумилеву и Льву Гумилеву кража головы поэта Николая Гумилева с его постамента. Читателю наверняка небезынтересно будет узнать, что Бежецкий памятник этим великим троим людям земли русской является единственным в мире. Однако в столичных культурных кругах о нем почему-то мало что известно. Более того, когда он появился в городе, многие из бежичан даже и не знали, кто изображен в центре города на главной улице в бронзе и граните. И поэтому окрестили этот памятник просто и кратко «Тройка», совершенно в духе русских традиций. Иные почему-то называли его совсем как-то странно «Шведская тройка». Однако, как бы там ни было, а памятник прижился в городе и стал после памятников знаменитым землякам, писателю Шишкову и музыканту-народнику Андрееву также своеобразной городской достопримечательностью. О произошедшем ЧП буквально через несколько минут уже знал следователь майор Земцов. Реакция на поступившую к нему информацию Земцова была неоднозначной. «Голова, кажется, с бронзы слеплена», — рассуждал вслух Земцов, садясь в машину. «Кажись», — ерошился и кряхтел после бессонной ночи дежуривший водитель, сержант Яшка. И какому придурку она только понадобилась? «Цветной металл», — спокойно констатировал Земцов. «Совсем уж крыш съехала», — негодовал недовольный ранней поездкой Яшка. «Кто же примет такую фигню?» Вместе с ним на выезд с разыскного отдела был отправлен рыжеватый лейтенант Федор Курякин со своеобразным культурным отблеском в глазах. Возможно, поэтому его некоторые милиционеры дразнили ходячей энциклопедией. Курякин несколько задержался в дежурке, и поэтому, садясь в машину, не слышал разговора майора Земцова с водителем. Майор Земцов, не глядя на появившегося Курякина, все так же спокойно и рассудительно продолжал. «А может быть, это оппозиция? Подарок к будущим выборам мэра?» «Ну уж, сказали, Васильевич», — удивился сержант. «Сроду такого у нас не было. Да и какая у нас в городе оппозиция? Я чего-то не слыхал о такой». «Не было, так будет», — ухмыльнулся Земцов. «Помнишь, как в том фильме? У вас несчастные случаи на стройке были?» «Нет, так будут». «А мне почему-то кажется, что это дело рук обыкновенных пьяных хулиганов или, на худой конец, бомжей». Догадавшись, о чем идет речь, сразу же включился в разговор Курякин, выдвинув свою версию о случившемся. «Надо же, как остроумно, а главное, точно!» — обернулся к нему и заулыбался Земцов. «А на кой хрен она им?» — совсем уже проснулся Яшка. «А просто так», — как ни в чем не бывало, — объяснил Курякин. «Ради понтов, как сейчас говорят». «Какие еще понты? И бомжи здесь ни при чем». «А почему бы и нет?» «Вот уж где полнейшая хренота», — завел машину Яшка. «Чего сейчас зря языком трепать, не облизав, как говорится, место преступления?» Земцов сказал, как ему показалось, оригинальную фразу и командным голосом добавил: «Ладно, ты давай, поезжай». Картина, которая предстала перед Земцовым, Курякиным и Яшкой, когда они подкатили к памятнику, нисколько их не удивило. Все три фигуры находились на своих местах, если не считать, что пьедестал, где возвышалась бронзовая обнаженная и вытянутая голова Николая Гумилева, был пуст. Никаких явных следов вандализма или осквернения не было обнаружено. Все было, как говорится, чисто сработано. Все трое милиционеров, особенно Земцов и Курякин, крутились и обнюхивали каждую складочку памятника, но так ничего и не обнаружили. Словно голова знаменитого поэта Серебряного века, чьей-то невидимой силой вдруг перевернула время вспять, поставила историю в неловкое положение и сама сорвалась с гранитного пьедестала столба, исчезнув бог знает в какие миры. Кстати, такое происшествие даже было в некотором духе самого Николая Степановича, большого охотника до экзотических, как сейчас говорят, экстремальных путешествий и приключений. «Ни пятнышка, ни щербинки, надо же!» — удивлялся увиденному Курякин. «Будто профессионалы работали». «Где это ты, интересно? Видал у нас в городе профессионалов по памятникам. А может, это заезжие гости? Поступил заказ, как на иконы, и дело в шляпе. Тем более такого памятника, говорят, больше нигде во всем мире нет. Тогда бы уже, по твоим рассуждениям, воровали бы все три фигуры, сразу и оптом. Чего там мелочиться?» Саркастически улыбался Земцов. «Ну а как тогда объяснить такое качество?» Курякин однозначно намекал на безупречную работу воров. «Вот ты этот вопрос как раз и задашь начальству!» Уже с более серьезным выражением лица Земцов посмотрел на Курякина. В этот момент зазвонил мобильный телефон Земцова. Он достал трубку и разглядел на определителе номер начальника районного УВД. «Вот уж и нелегкая несет!» Земцов несколько напрягся и ответил. «Слушаю, майор Земцов!» В доносившемся голосе из трубки майора Земцова Курякин и Яшка едва могли расслышать, что подполковник Орешников что-то быстро и по-деловому приказывал майору. Тот только и успевал отвечать коротко и четко. «Есть, Петр Игнатьевич!» «Хорошо, товарищ подполковник!» «Слушаюсь, Петр Игнатьевич!» «Понятно, товарищ подполковник!» «Ясно, будет сделано, товарищ подполковник!» На этом их телефонный разговор завершился. Все переглянулись. «Вот вам, какие пирожки с капустой!» Пряча телефон в карман, Земцов как-то странно обмолвился и еще более странно задумался. «Что-то серьезное?» — первым не удержался и спросил Курякин. «Как всегда», — говорил будто сам себе Земцов. «Еще чего, ничего не понятно, а уже целый план спущен сверху. Во дают!» — пренебрежительно улыбался Земцов. «Хранительницу музея Гумилевых, Ахматовой, опросить, связаться со скульптором этой вот тройки, в интернете разведать всех, кто хотя бы какое-то отношение имеет к этой великой семейке или к их наследству. Может, наследию?» — поправил его Курякин. «Да черт их разберешь, наследство или наследию, но главное — при этом соблюдать полнейшую тайну следствия. Вот скажите, как такое возможно?» Курякин и Яшка молчали. После такого доклада Земцова им не хотелось лишний раз раздражать старшего следственной группы. Еще некоторое время, покрутившись возле памятника, в поисках хотя бы каких-нибудь следов, все трое сели в машину и уехали, так ничего и не поняв. В тот день никто из горожан тайную пропажу головы поэта не обнаружил. Если и были такие из наиболее наблюдательных и думающих граждан, то им показалось, и они вполне здраво рассуждали, что так, наверное, и должно быть. Ведь отдают же картины в музеях на реставрацию. А почему бы и бронзовый бюст не отдать? Впрочем, самому Земцову всю последующую ночь после этой поездки снились какие-то кошмары. Особенно запомнился ему один сон, будто бы он воочию видел, как кто-то в черной куртке и черной шапочке тайком среди городской дневной пустоты большой улицы подкрался к памятнику Гумилевым и Ахматовой и совершенно спокойно, без каких-либо усилий, снял с гранитного постамента голову поэта Гумилева и тут же, засовывая ее в рюкзак и запрокидывая его за плечи, стал быстрым шагом удаляться вглубь улицы. В этот самый момент, как ни в чем не бывало, гулявшие Земцов с супругой Лидией под ручку заметили вора. «А вот я его сейчас догоню!» — сорвался с места Земцов, высвобождаясь из-под руки жены. «Все должно быть по закону! Вор должен сидеть в тюрьме!» — кричал он ему вслед. «Где же это видано, чтобы вот так головы срывали среди бела дня?» «Куда же ты? Остановись!» Только и успела крикнуть вдогонку мужу Лида. «Всех их не переловишь!» Потом как-то грустно вздохнула и сама себе тихо сказала. «Ведь каждый имеет право на личную жизнь. Может, и он тоже хотел быть счастливым. Вот я ему сейчас покажу, как это головы скручивать!» Земцов, пыхтя, как паровоз, бежал за человеком в черной куртке. «Этот номер у него не пройдет!» Когда он его догнал и хотел развернуть за плечо, чтобы увидеть лицо незнакомца, то был буквально сражен на месте. Злополучным человеком с рюкзаком оказался никто иной, как Алексей Перегудин. «Алексей?» — удивился Земцов. «Ты что тут делаешь?» Перегудин никак не мог отдышаться. Весь его вид показывал, что он честно и открыто осознает свою вину, свой дерзкий поступок и даже нисколечко не желает в этом раскаиваться. «А зачем она вам?» Алексей без утайки и не страшась говорил о ворованной голове поэта. «Она разве вам нужна?» «Мальчишка!» — хватал его за грудки Земцов. «Да как ты посмел? Это же достояние народа, памятник! Ты что, на культурное добро покусился?» «Это не памятник, это живой поэт!» В подтверждение своих слов Алексей снял рюкзак, достал бронзовую голову и предъявил ее Земцову. Следователь от удивления чуть не ахнул, когда бронзовые выпуклые глаза Гумилева тут же широко раскрылись и заморгали. А ладно сложенные губы исказились и извергли какой-то отчаянный то ли вопль, то ли последний надрывный крик. Сам не ожидавший такого, Алексей быстро засунул голову обратно. «Разве вы не помните, как вы его расстреляли в 21-м году? А за что, я вас спрашиваю, за что? Вам и живой государь никогда не нужен был, а живой поэт тем более...» «Но это не я, Алеша, я тут ни при чем, время такое было», — оправдывался побледневший Земцов. И в то же время каким-то внутренним чувством, ощущая свою глубинную причастность к прежним событиям в стране. «А он все-то помнит, он не забыл!» Алексей показал на рюкзак, в котором еще какое-то время шевелилась, словно живая, бронзовая голова поэта Гумилева. И, погладив ее через материю рюкзака по лысине, как бы успокаивая еще доносящиеся из той эпохи предсмертные обрывки воплей, закинул рюкзак за плечо и поспешил вглубь пустынной улицы. Земцов некоторое время раздумывал, что же делать дальше. Но потом, следуя инстинкту следователя и майора милиции, решительно зашагал за Перегудиным. В этот момент из-за угла появилась небольшая процессия, впереди которой следовал благочинный отец Иннокентий. Он вместе с одним прихожанином держал в руках икону бежецких новомучеников. Процессия преградила путь Земцову и остановилась. «А этих за что порешили?» Отец Иннокентий, облаченный в обычную черную рясу, словно у монаха, бесцеремонно и грозно впился глазами в Земцова. «Они же просто любили Христа!» «Товарищи и друзья!» — совсем испугался Земцов. «Это какое-то полное недоразумение. Я здесь совершенно ни при чем. Что же это вы все на одного?» Внезапно сзади появились Анатолий и Ирина Перегудины. «А простых крестьян-то за что трогали? Они же просто мирно землю пахали, хлебушком страну кормили!» Старался схватить Земцова за грудки Анатолий Перегудин. «А предпринимателей, купцов, зачем перебили?» Нападала на Земцова Ирина, махая как-то по бабьи кулаками. «Что, тоже вам не угодили?» В довершение ко всему толпа выставила ему на показ тело незнакомой женщины, найденной в опалихе. Женщина привстала, издала заклинающий возглас и тут же снова замертво упала. Ошеломленный Земцов был потрясен. Он едва вырвался из объятий кричащей и негодующей толпы. Когда он отбежал на безопасное расстояние от грозящих ему вслед людей, тут же все собравшиеся, кто был в этой процессии, мирно разошлись. И далее, как ни в чем не бывало, каждый поплелся своей дорогой. Будто совсем ничего и не было, с каким-то откровенным безразличием и равнодушием. Обезумевший Земцов подбежал к жене. Та стала обнимать его и прижимать к себе, словно вернувшегося обиженного ребенка. «Славочка, я же говорила тебе, не трогай их! Каждый имеет право на обыкновенное человеческое счастье. Каждый, мой дурачок, понимаешь, каждый!» Земцов проснулся в объятиях, полнотелый, размягченный от глубокого сна супруги, весь в поту. Голова его лежала на подушке с взлохмаченными волосами. Он осторожно ощупал ее, чтобы не разбудить жену. Все было на месте. Какое-то время он долго не мог прийти в себя. Все лежал и нервно вздыхал. Лишь раскуренная сигарета как-то привела его в чувство. После этих ночных видений Земцов задумался. Он, конечно, по плану следственных мероприятий выполнял все, что наметил начальник РОВД. Даже более того, перевыполнял. Опросил соседей близлежащих домов, местного дворника, приемщика металлолома, зачем-то сотрудников центральной библиотеки. Устраивали ночные засады возле места происшествия. Осмотрели даже недалеко от Спаса кладбищенского храма кладбищенские могилы матери Николая Гумилева, Анны Ивановны и тетки Александры Степановны Сверчковой, чем вызвали у отца Иннокентия некое недоумение. Но результатов никаких так и не было. Тем временем в городе поползли разные ненужные для следствия слухи. Многие из остатков местной интеллигенции сходились на том, что все это дело тех, кто в принципе никогда не любил настоящей большой поэзии. Были и такие, которые вообще терпеть не могли образованных людей, и поэтому считали, что все, что произошло, совершенно правильно и справедливо, и нечего какие-то лысые головы расставлять в центре города, да еще поклоняться им в виде еженедельных букетов живых цветов. Другие рассуждали, что скоро весь остальной памятник также по частям растащат, как некогда тайной рукой провидения была разрушена вся семья Гумилевых. Большинству же было совершенно все равно, какие головы, зачем и где пропадают, лишь бы их были на месте, и поэтому достаточно определенных мнений на этот счет вообще не выражали. Все пересуды и бессмысленные молва сразу же прекратились. Когда буквально через 3 дня милицейский наряд обнаружил голову поэта на своем исконном месте, то есть среди 2 других фигур всей скульптурной композиции, Земцов от такого благополучного исхода был в глубоком замешательстве. В его сознании почему-то постоянно пытались соединиться, казалось бы, несоединимые вещи. Найденный труп неизвестной женщины в опалихе, недавняя пропажа этой злосчастной головы Гумилева и постоянно возникающая в его мыслях семья Перегудиных. Но почему-то все это соединялось, точнее говоря, никак. Как не соединялось, а просто каким-то навязчивым образом крутилось в его мыслях и не давало спокойно жить и заниматься другими служебными делами. Вскоре милицейское, да и городское начальство, довольное таким положительным исходом странного начатого уголовного дела, которое грозило перерасти в областное происшествие с привлечением прессы и общественности, позабыла об этом ЧП. Изредка лишь в шутливой форме, вспоминая на совещаниях как о некоем анекдоте нынешних времен, мол, на что только наш народец не способен. Все выверты и самые безумные деяния ему по плечу, лишь бы только чем-то быть занятым в это непростое, жесткое время.